Возвращение. В Россию я вернулся по новому паспорту Федора Федоровича Апраксина, дворянина, изучавшего право в Сорбонне. Я отрастил усы, испаньолку и длинные волосы, совершенно изменивший мой облик, и тем не менее волновался. Забытый мною за эти полтора года порядок, жандарм, долго изучавший паспорт, бросая из-под лобья пронзительные взгляды, и нищие грязные деревни за окном поезда. В Петербурге поселился в гостинице «Европа». На следующий же день отправился в тот самый дом, где встретил когда-то Соню. На окне четвертого этажа выставлен цветок в горшке. Старый пароль, означавший, что конспиративная квартира чистая. Великие конспираторы так и не переменили его. Я позвонил. Удача. Открыл мой парижский знакомый. Баранников мрачно спросил: «Вам кого?» «Да что вы право, неужто не узнаете? Ну что за народ?» «Я узнал», — сказал он бесстрастно. «Но вы кому и зачем?» И это после всего, что я для них сделал. Я сдержался и сообщил, что приехал из-за границы и нахожусь на нелегальном положении. Приехал, чтобы идти с ними в народ. Он промолчал. Тогда я спросил, где можно найти Соню. Все так же бесстрастно и мрачно. От его тона вам становилось не по себе, но тон этот, как я понял потом, не означал недоброжелательство. Это была его обычная манера. Он ответил, где Соня не знает, но знает об этом студент, с которым сегодня они будут учиться в харчевне. Он с ним должен в скорости встретиться. Я осведомился, что это за учение. Все так же неприязненно. Он пояснил, что учение заключается в ежедневном приобретении навыков народной жизни для будущего хождения в народ. Сегодня они будут привыкать к народной еде, для чего встретятся в дешевой харчевне. Естественно, я напросился идти с ним. Помню, как Баранников переоделся и меня заставил переодеться в вонючую народную одежду, купленную у какого-то старьевщика. Я оказался слишком высок для этой одежды, с трудом натянул потертый пиджак, выленившую косоворотку, но брюки были решительно малы, пришлось оставить свои, парижские. Добирались в народную харчевню на извозчике. Извозчик, оглядев подозрительных босиков, нанимающих коляску, попросил заплатить вперед. В харчевне сидели в основном извозчики в аккуратных армяках, и мы в нашей грязной одежде выглядели довольно странно. Увидев нас, хозяйка властным тоном объявила знакомые: «Деньги вперед!» Помню, заплатив 4 копейки, я принялся за отвратительный суп из щековины. В это время мой мрачный спутник все так же мрачно затеял разговор с извозчиками, но его попытка сближения с народом была явно неудачна. Извозчики торопились окончить обед, чтобы побыстрее продолжить работу, отвечали отрывистыми, односложными фразами. Наконец в харчевню вошел еще один учащийся, розовощекий юнец в столь же странной одежде. Ели мы быстро. По окончании народной еды, чтобы поскорее избавиться от жуткого вкуса щековины, отправились заесть ее в приличный трактир. Для этого пришлось снова переодеться. В трактире заказали вина, языки развязались, начался привычный русский юношеский галдеж, напомнивший мне прошлое. Но Баранников по-прежнему мрачно молчал. Трещал безумолку юнец, оказавшийся студентом, исключенным из технологического института. Он рассказал мне о Соне. Соня, как всегда, была в первых рядах. Среди первых поехала будить народ. Работала учительницей, и ее одну из первых арестовали. Соня отсидела в Петропавловской крепости, вызволил ее оттуда отец. Сейчас она в Петербурге, но скоро уезжает, точнее, родители отсылают в Крым, и завтра вечером должна в последний раз участвовать в учениях. Вот так мне повезло. И что за учение завтра? Юнец изумленно посмотрел на меня, потом вопросительно на Баранникова. «Он не в курсе, он только что из Парижа», — мрачно сказал Баранников. мы обязаны освоить хоть какую-то профессию, нужную в деревне. Например, шить сапоги. Хорошо шить мы, конечно, не научимся, но хорошо и не надо. Крестьянин не покупает хороших, дорогих сапог. Сейчас все это кажется смешным, но как горели тогда глаза, как благородны были речи. Кто бы мог подумать, что всего через несколько лет все эти критически мыслящие личности, все чистейшие сердцем, будут убивать. И квартира, где завтра будут портновские занятия, останется навсегда в истории России. Но уже тогда от розовощекого юнца я услышал, наш народ бунтовал всегда. Бунтовал врозь, бесплодно. Надо научить его бунтовать так, чтобы бунт удался. Надо внести в беспорядочное бунтарство план, систему и, главное, организацию, партию. Занятия должны были быть на следующий день в той же нелегальной квартире. Проводил их некий финн-сапожник, мечтавший о независимости Финляндии, которая должна будет дать будущее русская революция. Финн должен был прийти в 3 часа, я решил приехать в полдень. Сколько я представлял нашу встречу! Первое, что я увидел, войдя во двор, — Соня. В шубке, наброшенной на темно-коричневое платье, с единственным украшением тогдашних революционерок, девственно-белым воротничком. Она стояла во дворе с 3 огромными ведрами. Как часто бывает в Петербурге в дешевых домах, прорвалась труба. Колонка с водой была во дворе, и воду нужно было теперь таскать на 4-й этаж. Нежная маленькая Соня, дочь губернатора, правнучка фельдмаршала, родственница министров, с энтузиазмом исполняла роль прислуги. Особенно было забавно видеть, как она колола дрова, отскакивая в бок после каждого удара. Она посмотрела на меня без всякого удивления, будто расстались вчера. Я продолжил ее суровую игру, молча взял у нее топор. После того, как я наколол дрова, она все так же молча, по-мужски, пожала мне руку, и я понес наверх 2 ведра, она третья. Мы поднялись в ее комнату. Над кроватью висела полицейская выписка, особые приметы: рост малый, лицо круглое, лоб высокий, крутой, глаза голубые, волосы светло-русые, редкие, дворянка, графиня. Это из моего следственного дела. Как тебе уже рассказали, угодила в Петропавловку. Но жалко стало мать. Приходила, плакала, и я согласилась, чтобы отец похлопотал. Пришлось пообещать, коли выпустят, уеду в Крым. Завтра еду. Там имение дяди, таврического губернатора. Сейчас кляну себя. Ничего им обещать не надо было. Они враги. Так что побуду немного в Крыму и убегу. Ну, а ты? А я приехал к тебе. Я не могу и не хочу забыть. Не надо. Так не должен говорить критически мыслящий человек в наши дни, когда тысячи идут в неизвестность. Ты помнишь Нечаева? Он много чепухи говорил, я теперь понимаю, но в одном прав. Обычная любовь, обычная жизнь не про нас. У нас одна любовь — революция. Мы люди обреченные. Какая любовь, если завтра может быть арест и в будущем может быть плаха? Через день мне передали ее прощальную записку. Ты сделал меня женщиной, и за это я тебе благодарна. Но на этом все. Как, впрочем, я тебе говорил раньше, я не хочу, чтобы ты обманывался и думал, что между нами было нечто серьезное. Да, иногда меня охватывает желание, но это всего лишь физиологическая потребность, и помочь удовлетворить ее может любой товарищ. Моя жизнь принадлежит делу освобождения народа. Прочь все, что отвлекает от цели. Очень надеюсь, ты думаешь так же. Я уезжаю сегодня. Можешь пожить в моей комнате. От того же юнца я вскоре узнал, что на самом деле моя твердокаменная революционерка безумно влюбилась. И об этом знали все. Потомица казачьих графов влюбилась в потомка крепостных крестьян. Мне его потом показали. С меня ростом, с огромными ручищами, заросшей крестьянской бородой, его звали Андрей Жлябов. Ну что ж, единство противоположностей. Одно, как я выяснил, у них было общее. Оба фанатики. Но тогда мне было больно. Первый и последний раз из-за женщины, из-за маленькой лобастой Сони. Я попытался отыскать черную Мадонну, но никто не знал, где красавица. Или знали, но не говорили. Она тогда исполняла некую секретную роль, о которой мне предстояло узнать. И вот настало время двинуться в народ. Нас трое. Тот юнец, то бишь исключенный студент, я, несостоявшийся полицейский агент и несостоявшийся офицер Баранников. Моя прежняя жизнь была закончена, начиналась жизнь для народа. Мы все снабжены новыми паспортами, не вполне хорошо изготовленными, но для русской глуши сойдет. Мы в крестьянских полушубках, котомки с едой наполнены и завязаны. С нами карты, чтобы ориентироваться в этом океане неведомой местности. Все готово в путь. Выходим из квартиры, внимательно оглядываясь вокруг, нет ли хвоста. После моей истории я, да и все мы, придерживались мнения, что третье отделение вездесуще и всевидяще. Я зачеркнул прежнюю бестолковую жизнь. Я выбрал свободу от службы, от быта, от всяческих обязательств. Боже, какая легкость в этой безбытности! В поезде, как положено беднякам, улеглись под скамейками. Доехав до Твери, начали наше хождение в народ. Хотя мы были уверены в доброте нашего народа, но в первой же деревне нам отказали в ночлеге. Благо было тепло, переночевали в траве в задах деревни. Утром нас чуть не разорвали собаки. Решили идти пешком в Москву, а оттуда во Владимирскую губернию. К сожалению, выяснилось, что наши карты, говоря мягко, не точны. Мы еще не знали, что на Руси, отправляясь в странствовать, следует советоваться не с картами, а с опытными людьми, побывавшими в этих местах. Окончательно сбившись с пути, мы разошлись в разные стороны. Я пошел наобум, на церковный звон. И пришел в деревню, переночевал в поле, утром пошел наниматься, косить траву. Этому меня научили в детстве. Одновременно подрядился крыть крыши соломой, приноровился. Работа на высоте мне чрезвычайно нравилась. Отдыхая, поливал лицо водой и ложился на солнечном припеке, чтобы жар содрал кожу и сделал меня побольше похожим на мужика. Я был счастлив. Но однажды ночью явился Баранников. Оказалось, он работал в соседней деревне, нанялся к богатому мужику, ну и начал по вечерам просвещать его работников, рассказывать о свободе в других странах. Слушали целых два дня. На третий пришел хозяин, сказал: «Через час не уйдешь, сообщу, куда надо». Баранников сказал мне: «Уходим на юг». Хозяин поехал в город, наверняка за полицией. Вот так оказался я с ним, и мы, два ложных самоубийцы, отправились вместе на юг. Все лето мы пробивали случайными работами, работали на пристани, нагружали и разгружали пароходы, на рыбных ловлях, где мой офицер чуть не утонул, уставали смертельно. И все-таки это было для меня счастливое время. Легко дышалось и радовалось тело тяжелому труду, хотя впросак все время попадали. Помню, я нашел в своей одежде белых блох. Рассказывая об этом работавшим со мной мужичкам, они от смеха чуть не умерли. Какие блохи? Это вши! Так я познакомился с главным народным насекомым, который живет почти на каждом трудовом человеке. Спать было мучительно, вши впились в голову. Пришлось мазаться какой-то вонючей гадостью и в довершение обриться наголо. И опять Баранников подвел. Помню, назначил его хозяин работником около лошадей. Велит запрячь, тот берет хомут и так и этак поворачивает его на шее лошади. Не знает, что делать дальше. Хозяин на него подозрительно уставился. «Ты что ж, запрячь лошадь не умеешь?» Тот угрюмо молчит. «Я нашелся», — ответил за него. «Говорю, мы с Малороссии, у нас на валах ездят».